Ростовские осваженные сливки. 27 июля 1919 года, суббота. Как я зла на Павла. Наконец он взял меня с собой на субботу, к Никитиной. Прямо салон княгини Евдоксии Федоровны. Высший свет, первый бал Наташи Ростовой. Кошмар какой-то.